Я сейчас так получилось по семейным обстоятельствам, что я опять живу в том дворе, в котором мы росла, да. И этот двор на Зябе, он построен таким квадратом. То есть у нас вот так вот четыре дома, к примеру, да, и вот тут вот такой большой квадрат внутреннего пространства, он большой. И мое яркое впечатление о детстве, которое я сейчас понимаю, я выходила во двор, и я здесь хозяйка. Вот я маленькая девочка, трехлетняя. Вот. То есть мама очень часто им вот выдали эту квартиру, вот, да, в трехлетнем возрасте я уже пережила. Вот до трех лет я жила в вот этих общежитиях, которые вот они друг другу детей передавали. А в три годика, когда мне было в 83-м, им выдали ордер, ну, вот, ну, на эту квартиру. И вот получается, я вообще с трех лет уже начала гулять самостоятельно, и двор наш. Мы дети, там хозяева. Вот это вот, как вот объяснить, не машины, а дети. Мы, у нас ватага была детей, мы дружили там, вот даже с моего подъезда был мальчишка и соседнего подъезда мальчишка. Как-то мы вот так сдружились втроем. Потом еще девочка еще от нас с нами была. Вот, ну, как-то вот еще подбивались. И вот ты выходишь во двор, и ты свободна здесь. Ты вот иди качели, иди то. Мы же бегали вот эти... Не догонялки, а мы называлась казаки-разбойники, когда такие стрелки рисовали. У нас вот как-то дружно вообще, у нас какая-то компания дружная подбивалась, очень много детей со всего двора, что-то как-то мы сдружились. И вот это надо осознать. Вот сейчас представить невозможно мне, чтобы сейчас вот, не знаю, 30 человек, разделенные, допустим, по 15 на команду, да, где-то у нас мы громадными толпами бегали. И получается, одна пятнашка бежит за другой пятнашкой, а мы же там еще, ну, надо стрелки рисовать. И такой визг, вой, крик, ор во весь двор. Но смысл в том, что ты свободна, тебе не надо бояться никакой машины. И я вот недавно это поняла. Вот двор был мой, я могла делать там все, что угодно. Мы лазили по деревьям, мы строили шалаши. А мы очень вообще вольготно себя чувствовали. У нас были качели, у нас в одном дворе вот качели были, в другом дворе была очень крутая площадка деревянная. К сожалению, ее в свое время потом снесли. Там вот прикольно кто-то придумал, построил прямо из дерева в советское время такой громадный замок. Прям очень большой. И что было его преимущество в том, что там три горки было. То есть и для самых маленьких, и для самых больших. И мы все друг другу, ну, дружно жили. Маленькие тут катались, большие там. То есть можно... Все возрастные дети тусовались все равно в одном пространстве и не ругались. Все равно нам было весело. Вот. И вот это понимание, что как ценности поменялись. Сейчас двор машин. Вот мой ребенок, он выходит у меня с этого, он так, о, и бежит в школу. А я нет, я выходила, и все, какая машина. У нас же была еще даже такая ситуация, постепенно же автомобилизация пришла. У нас сначала одна какая-то машина появилась, ну, это совсем кто вот прям вот, видимо, зажиточный, да, можно сказать, на тот момент. Потом еще одна машина. И потом, я не помню, как что-то случилось в какой-то момент, что... Кто-то из машин, вот, видимо, как-то быстро слишком проехал. И собрались родители, мужчины в основном, отцы, собрались, сказали, у нас тут дети играют, никаких машин нам здесь не надо, ставьте машину вот туда, выделили место, в общем, там, скажем так, это вне двора было место, то есть вот вне этого квадрата. И прям это было оговорено, у нас прям, ну, как бы вот, это такие, я бы не сказала такие криминальные отношения, но я помню, даже был момент, когда накидывали гвозди на дорогу с целью «не ездите здесь». Было прям вот это проговорено, и вот двор отбили, и машины стали ставить туда, ну вот, на то место. И двор оставался наш. То есть вот сейчас рассказать, что мы на этом, вот на этой проезжей части играли вышибалы, ну кому это, как кто поверит? Ты где сейчас мяч кинешь, заденешь чужую машину и будет, ну, крика на весь город. И вот это жалко, мне вот прям жалко, что это ушло. А сейчас дети закованы, они им выделены вот в итоге какое-то скукоженное пространство. Тут вот куча-куча машин, потом там какая-то площадка, и что им делать? И я даже не про то, что дети там, некоторые говорят, что сидят в интернете, это не совсем так. Они и гуляют, вот мой ребенок гуляет, они начали для себя в итоге какое-то там далеко от моего дома пространство, где они бегают. Они реально так же любят, оказывается, до сих пор бегать вот в эти догонялки. Ну, то есть почему бы нет, 10 лет мальчишки. Но именно в моем дворе ему уже бегать негде. Ну, условно, да, как и в любом другом дворе, откровенно говоря. Это вот большая потеря. Это было очень клевое осознание, что это твой двор. Вот как объяснить, и мне кажется, до сих пор многие вот этого сейчас могут не осознавать, когда они выходят в свой двор, у них нет этого чувства, что это мой двор.